Далее их путь в сторону Бейерна проходил без инцидентов. Они должны были обойти лес, окружавший поля призраков. Так поступали не только торговцы, такие как Нак, но также и крупные караваны. Таким образом, им встречалось очень мало монстров. Причиной этого было большое количество добычи в лесу. И в один прекрасный день, прежде чем они должны были прибыть в Бейрут, Шин и другие столкнулись с теми, от кого они должны были защищать караван. «Бедный купец, если не хочешь сдохнуть, придется расстаться с деньгами и грузом». Это были бандиты. Хотя в соответствии с информацией, полученной Шином и Тьерой от Гаэна и Цубаки, бандиты редко появлялись. Но, похоже, им не повезло. Само собой разумеется, для кого-то это было удачей. Их было немного, но они все были облачены в кожаные доспехи и вооружены полуторными мечами, которыми, скорее всего, зарабатывали себе на жизнь. Однако никто бы не хотел знать как. «Это что такое? Не знаю, если я достаточно уверен в устроенной засаде, то могу взять на себя 6 человек и атаковать их в лоб. Но что мне делать?» Шин оглянулся на Гаэна и Цубаки. «Это ничего не изменит. Если мы атакуем, они могут угнать телегу». «Наконец-то можно кого-то безнаказанно убить!» Не обращая внимания на замечание Цубаки, потому как было непонятно, пошутила она или нет, 3 человека пошли вперед. Стратегия уже была определена. Они сформировали основную формацию из 3 человек, где Шин, Гаэна и Цубаки вышли вперед. Тьера же должна была их прикрывать. Юзуха осталась в телеге на случай, если бы они не заметили кого-то из противников. Уровень врагов в среднем был около 150, хотя человек, который неожиданно начал говорить, был на более высоком, 163 уровне. Это немного удивило Шина. Они могли бы зарабатывать на жизнь, как обычные авантюристы. Но он подумал, что, возможно, с ними что-то случилось, раз они встали на этот путь. Независимо от того, сколько бы он об этом ни думал, это ничего бы не изменило. В то же время, Нак достал топор для самозащиты. То, что дело закончится дракой, было понятно сразу. С течением времени напряжение лишь нарастало, и Тьера, затаившись под навесом, вспомнил, о чем ранее спрашивал Гаэн. «Шин, Тьера, вы убивали когда-нибудь?» Когда поездка только началась, это было первое, о чем их спросил Гаэн. Это был одним из барьеров, который рано или поздно приходилось преодолеть любому материсту. Так как запрос на охрану был ранга И, то такой вопрос был вполне уместен. Существовала большая вероятность столкнуться не только с стенными монстрами. Риск смерти был различным для авантюристов в зависимости от их ранга. Запросы высокого ранга, ранга Б и выше, имели значительно более высокий уровень смертности. Помимо монстров, многие из них были убиты людьми. Это был ранг И. «Все в порядке, я смогу их победить». Среди членов группы только Тьера прежде никого не убивала. Волнение отразилось на лице Шина, но она сказала, что все будет в порядке. Она должна это сделать. Если она не сможет, опасность для 3 идущих впереди людей увеличится. «Эй, вы намерены сражаться только втроем? Время пришло! Может, оставите молодую леди? Я знаю много способов ее развлечь!» Язвительные выкрики бандитов были направлены в сторону Троицы. Оно было и понятно. «Шин!» Глядя на 3 человек, именно имя Шина вырвалось из уст Тьеры. Чувствительность Тьеры выделялась даже среди эльфов. Именно поэтому она поняла это. Только после того, как бандит предложил оставить Цубаки, ощущение от Шина мгновенно изменилось. Это не была жажда крови. Но то ощущение спокойствия, к которому так привыкла Тьера, исчезло. Теперь от Шина исходила пугающая темная аура. Могло показаться, что это был совершенно другой человек. Может, это из-за ее обостренных чувств? Ни Гаэн, ни Цубаки не заметили этого. К счастью или нет, но только Тьера почувствовала изменения в Шине. «Я не могу оставить Шина в таком состоянии. С ним что-то не так». Юрока силой сжала лук. Прежде чем она это поняла, из ее головы исчезли все посторонние мысли. Теперь она была готова убивать без колебаний. Ее противником были бандиты, закоренелые преступники. В этом мире жизнь бандита не имела ценности. Даже если они попадались живыми, для них оставался только один путь — на эшафот. Она выбрала своей целью бандита, прятавшегося в кустах. Наверное, он думал, что хорошо спрятался. Но для Тьеры он был как на ладони. Натянув лук до предела, она ждала команды Гаэна. «Я не люблю бессмысленные убийства, но если вы не отступите, я начну убивать». «Ой-ой, как страшно, ты не понимаешь, в какой ситуации оказался? Я знаю, что только один из вас и выше ранга И». «Не имеет значения, даже если у тебя ранг А. Разве ты один сможешь всех защитить? Если не хочешь неприятностей, успокойся, не выпендривайся, дошло?» Откуда бандиты могли получить такую информацию? Они знали, что у всех, кроме Гаэйна, низкий ранг. Хотя количество бандитов, нацелившихся на Нака, неизвестно. Но было ясно, что это не случайная встреча. «Хватит это выслушивать!» «Оставь этих двоих мне!» Шин и Цубаки переглянулись. Переговоры закончились. Никто из них не ожидал иного исхода. Они только хотели выиграть время, чтобы успеть подготовиться и понаблюдать за своим противником. Гайн, услышав шины Цубаки, потряс немного головой. Это послужило сигналом к атаке. В следующий момент стрела Тьеры вылетела из-под навеса и впилась в заросли, где скрывался бандит. Через мгновение раздался звук упавшего на землю тела. Одна красная точка исчезла с карты шина. Она попала в голову или сердце? Должно быть одно из двух. ХП улетучилось в один миг. Это была моментальная смерть. Черт, вот бестолочь! Ребята, займитесь ими! Главарь извергал ругательство, не думая даже оплакивать своего товарища. Получив приказы, бандиты бросились в атаку. Что ж, каждому по два противника. Отступите, если не можете справиться. Вы знаете, что делать. Раненых не оставлять? Вы должны слушать приказы, в остальном делайте, что хотите. Меня не волнует. Несмотря на опасную ситуацию, Гаэн и Цубаки спокойно переговаривались, как будто для них это было привычным делом. Похоже, что Цубаки не волновала даже разница в уровнях с бандитами. Гаэн остался там, где и был. Шины Цубаки стояли справа и слева, прикрывая фланги от врагов. Трое бандитов напали на Гаэна, один на Цубаки и двое на Шина. Возможно, среди них кто-то был преемником навыка анализ? После Гаэна у Цубаки был самый низкий уровень. «Смеешься надо мной?» В голосе Цубаки слышались нотки гнева. Если говорить только об уровнях, то один бандит был, несомненно, сильнее Цубаки. Однако это не означало, что если у бандита более высокий уровень, то он с легкостью сможет с ней справиться. Холодок пробежал по шее Цубаки, подсказывая, куда бандит хотел ее ударить. Мгновенно сократив дистанцию, она перехватила и оттолкнула его меч перчаткой. Похоже, у тебя неплохая интуиция. Бандит смотрел на Цубаки с пренебрежением. От меча в его руке стала исходить красная аура. Быстро посмотрев вокруг, она убедилась, что у всех бандитов было оружие, спускающее ауру, несколько отличавшуюся по цвету от той, что было человека, стоявшего перед ней. Похоже, что они все были вооружены магическими мечами с похожими характеристиками. Судя по всему, помимо уровня, шанс успеха повышался за счет снаряжения. «Похоже, от тебя не стоит ждать серьезного сопротивления. Я даже не успею насладиться твоим убийством, ха!» Бандит заметил, что перчатка Цубаки была обычным шарпотребом, от которого не стоило ждать надежной защиты. Поэтому он не сомневался в своем превосходстве. «Если ты судишь обо мне по росту, я заставлю тебя пожалеть об этом!» «Скажешь это после того, как одолеешь меня!» Бандит бросился на нее во время разговора. Его атаку ускорил меч? Скорость была явно выше, чем раньше. Однако Цубаки не уступала. Вспыхнув, ее тело окружила белая аура, и она увернулась от меча бандита, прежде чем тот успел достать ее. Истинной сущностью ее ауры был дух манипуляций — Кацусен. Как следует из названия, это боевое искусство, которое крепляет тело. Однако оно было низшего уровня. Что же касается дополнявшего его Кацусен, это значило, что кроме усиления этот навык также увеличивал и скорость. Цубаки, оставив белоостаточный образ, прыгнул к бандиту и направила кулак в сторону его грудной клетки. Хотя разбойник был удивлен тому, что скорость Цубаки выше, чем его, он решил, что избежать удар не получится, и вместо этого попытался защититься рукой, которая не держала меч. Но цель Цубаки была не нанести урон, она целилась в руку, державшую меч. У бандита была неплохая реакция, но он не понимал цели Цубаки до тех пор, пока все это не произошло. Кулак, облаченный в перчатку, ударил прямо по правой руке мужчины, раздробив кость. Его пальцы вывернулись в разные стороны, и из них стали торчать кости. «Хорошее оружие не делает тебя хорошим воином!» Не имело значения, был ли это магический меч или нет. Умения владельца никак не менялись. Бандит громко закричал и не мог защититься из-за ужасной боли. В этот момент, стоя перед абсолютно беззащитным противником, Цубаки готовилась к удару. «Лети!» Ее кулак ударил одновременно с этим словом. В то же время раздался глухой звук, который никогда не услышишь от тела. Бандит отправился в полет, густо орошая округу своей кровью. В то же время другие бандиты окружили Гаэйна. Ха! Летящее тело ударило одного из бандитов и исчезло в чаще. Не успевшего отреагировать бандита, отбросило, и поскольку удар пришелся по голове, он на некоторое время выбыл из игры. У бандита, получившего удар, в груди появилась дыра, через которую можно было видеть разорванные внутренности. Это была мгновенная смерть, похожая на смерть человека, который получил стрелу от Сиеры. Что только что? Один из бандитов в замешательстве уставился на заросли, куда улетели его товарищи. Когда стоишь перед противником, глупо на что-то отвлекаться. «Идиот, не спускай глаз с этого парня!» Когда главарь бандитов заорал, было уже слишком поздно. Свист. Гаэн повернулся к бандиту, который отвлекся, и рубанул его своей катаной. Бандит слишком поздно отреагировал на крик главаря и уже не успевал защититься от выпада Гаэна. Катана издала громкий звон, столкнувшись с магическим мечом. Но магический меч отскочил от катаны, в удар которой была вложена недюжинная сила. Похоже, что этот магический меч мог защитить своего хозяина вместо брони. Но, к сожалению, ему не хватило силы, чтобы противостоять атаке длинной катаны. Вспыхнув, он сломался. А тело бандита, все еще удерживаемое рассекающей защитой магического меча, на первый взгляд могло показаться целым. «Как?» Раздался сдавленный голос главаря. Для ранга A было немыслимым разрубить магический меч. Его выпученные глаза смотрели на Гаэна так, будто он увидел нечто невероятное. «Парни, хотя у вас и есть магические мечи, они не идут ни в какое сравнение с моей магической катаной». Еще мгновение назад бандиты были уверены в своем превосходстве, но сейчас их уверенность была растоптана в пыль. Инцидент, произошедший перед главарем бандитов, был невероятен. По имевшимся у него информации, все авантюристы, кроме Гаэна, имели ранги не выше И. Предполагалось, что в худшем случае они могли потерять половину отряда. Бандит, выступавший против Цубаки, владел магическим мечом и имел ранг Си, что делало его более чем достойным для нее противником. Растерянный главарь цеплялся за надежду, что его подчиненные помогут ему. Но, повернувшись к своему помощнику, он увидел еще одно невероятное зрелище. Сразу в начале боя двое бандитов выступили против Шина. Один из них был с каштановыми волосами, другой со светлыми. Уровень бандитов с каштановыми волосами был 151, со светлыми 153. Если бы они были авантюристами, то их ранг было бы не ниже Си. Но все пошло не так, как задумалось. Цубаки быстро расправился со своим противником. Гэн с легкостью удерживал на себе четверых. А те двое, которые уже должны были расправиться с Наком, споткнулись на Шине. Человек, прятавшийся в кустах, имел самый низкий уровень среди бандитов, в то время как Светловолосый уступал в уровне только главарю. На своем уровне он должен был быть в состоянии справиться с летящей стрелой. «Ну, сделанного не воротишь», — пробормотал Шин и встал на пути двух бандитов. Чтобы убрать с дороги Шина, бандит с каштановыми волосами вышел вперед и обнажил свой меч. Аура его меча была желтой. Однако катана, которую держал Шин, совершенно отличалась от меча противника. Даже само определение магического меча в этом мире значительно отличалось от определения магических мечей во время эры игры. Хотя место на клинке, откуда сочилась аура, было идентично, сам меч изначально был классифицирован как легендарный, а не магический. Таким образом, меч, который держал бандит, не являлся магическим мечом в истинном значении этого понятия. Аура меча бандита была похожа на пар, в то время как аура меча Шина обволакивала клинок, повторяя его форму. Плотность ауры была показателем качества меча. Аура, которая не распадалась, окружила вокруг клинка меча, указывала на то, что он высшего качества. Поэтому результат столкновения этих мечей был вполне предсказуем. После соударения лезвий мечей, несколько мгновений высекали друг из друга искры. Но вдруг клинок меча бандита со звоном раскололся. Оба меча можно было назвать магическими мечами, но один из них был лишь имитацией магического меча. Однако катана Шина уже несколько раз демонстрировала свои превосходные качества. Меч с бесполезной аурой, настолько уступавший его стандартам, Шин мог назвать только подделкой. Каштановые волосы вытрещился на свой меч. Меч, который мог ранить даже рогатого дракона, был сломан одним ударом. И после небольшой паузы, таким же ударом Шин рубанул мужчину с коричневыми волосами. «А? Сломан?» В его голосе было слышно неподдельное удивление. Но, получив удар, бандит с каштановыми волосами упал навзничь. Как удар молнии, движение, в котором не было ни грамма сомнений. Хоть это выглядело именно так, это не означало, что убийство для Шины было привычным делом. Но он уже не колебался, не переживал, и долгое время не испытывал подобных вещей. Во время смертельной игры никто не хотел связываться с человеком, который сражался на передовой. Кроме того, противником был бандит, который явно выхватил меч не для того, чтобы им похвастаться. Но когда он увидел кровь своей жертвы, растекающейся по броне, рассеченной его мечом, для него было невозможно остаться равнодушным. Он никогда не смотрел на жизнь легкомысленно. Однако он не относился к ней слишком серьезно. «Итак, что собираешься делать ты?» Шин, не глядя на рухнувшего мужчину с каштанными волосами, шагнул в сторону Светловолосого. Шин был спокоен. Говоря так, словно спрашивал о том, что будет на ужин, он оказывал еще большее давление на блондинчика. Шокированный Светловолосый скривился. Он смотрел на то место, где лежал сломанный магический меч напарника. Видимо, он видел такое впервые. Затем взглядом сравнил катану Шина со своим мечом. «В любом случае, этот меч раздражает». Шин небрежно шагнул вперед и взмахнул катаной, после чего магический меч блондинчика разлетелся на кусочки. «Что? Да это просто смешно! Мой магический меч!» Ошарашенно пробормотал Светловолосый после того, как от его магического меча осталась лишь рукоять. Он не смог увидеть движение Шина, хотя стоял довольно близко. Шин не использовал никаких навыков. Только благодаря статистике и способностям он в одно мгновение сократил расстояние в несколько милс. Нелли обездвижить. После этих слов Шин исчез. Вслед за этим острая боль пробежала по конечностям блондинчика. Без поддержки рук и ног, тело рухнуло на землю. Оказавшись за спиной, Шин убрал катану обратно в ножны. Он раздробил кости ударом тыльной стороны меча. Там тоже все закончилось? Да, Шин помучил его. Он обошелся с ним полегче. Пока они обменялись шутками, главарь, который был противником Гаэйна, посмотрел на Шина. Светловолосый был также сбит с толку этой ситуацией. С какой стороны ни посмотри, но у ранга И не должно было быть такой силы. Итак, давайте поговорим о человеке, который дал вам информацию. Так как понадобится время, чтобы допросить главаря, ситуацию объяснили Наку. Когда Нак понял, что, возможно, они были посланы с определенной целью, он согласился. Гаэйн и Нак должны были провести допрос. Поэтому они пошли в чащу, а Шин и Цубаки вернулись к телеге. Сиера стояла перед двумя людьми с волнованными лицами, особенно после того, как она приблизилась к Шину. «Хорошая работа. Теперь можно расслаб...» «Г?» Она вдруг обняла голову Шина и прижала к своей груди. От неожиданности происходящего Цубаки застыла в удивлении, а Шин, чья речь была прервана, был сбит с толку. Куртка Тиера была открыта, обнажая грудь. И лицо Шина утонуло в ней. Хотя там и была другая одежда, но она не была достаточно плотной. Таким образом, лицо Шина охватило довольно приятное ощущение. Хотя было тесновато для того, чтобы полностью насладиться этим ощущением, что более важно, поведение Тиеры было слишком внезапным. А что ты делаешь?» «Не двигайся, просто еще немножко, ладно?» Казалось, что Тиера сделала это с какой-то определенной целью. Цубаки, чтобы понять, что произошло, заставила себя внимательно следить за происходящим. Эта ситуация была слишком непонятна, чтобы в нее ввязываться. Кроме того, выражение Тиеры было ужасно серьезным. Когда он услышал странно чарующий голос Тиеры, Шин тоже стал покладистым. Это продолжалось еще некоторое время, и когда Шин уже начал наслаждаться этим мягким ощущением, окружавшим его лицо, Тиера отпустила голову Шина. Однако обе ее руки крепко придерживали голову Шина. Тиера? Что? Молчавшая Тиера взглянула в глаза Шину с серьезным выражением лица. Шин почувствовал, что это уже длилось довольно долго, хотя прошло всего лишь несколько секунд. Хорошо. Наконец, слегка кивнув, Тиера отпустила голову Шина и вышла из телеги, чтобы осмотреться. Что это сейчас? Да кто знает? Хотя он и спросил Цубаки, та тоже ничего не поняла. Над головой Шина всплыл знак вопроса. Удаляясь от Шины Цубаки, Тиера прислушалась к своим ощущениям. Даже если это было небольшое расстояние от Шины и остальных, это по-прежнему было ненормально для авантюристов Джиранга. Чувство облегчения наполнило ее грудь, когда она зашла за фургон. Еще несколько минут назад Шин, который вернулся вместе с Цубаки, по-прежнему обладал все той же пугающей аурой. Это темное, жестокое и неприятное ощущение, от которого она рефлекторно хотела убежать. Хотя то, что она сделала, получилось спонтанно, оглядываясь назад, она понимала, что ее действия не были серьезными. Тем не менее, ее лицо покраснело. В самом начале, когда Тиера еще не была принята в лунную святыню, ее, сильно напуганную, нежно обняла Шни, развеяв этим все ее тревоги. Таким образом, она думала, что аура может исчезнуть, если она сделает то же самое. Тиера, которая мало контактировала с другими людьми, думала, что это самый эффективный способ. В любом случае, результат был успешным. Кроме того, она немного паниковала, пока не вернула свое душевное спокойствие. Но так как цель была достигнута, она посчитала, что все хорошо. «Может, только я заметила это? Или я просто странная?» Она чувствовала похожую жажду крови, когда была изгнана из своей деревни. В то время она была еще молода и чувствовала только страх. Однако, когда Шин столкнулся с бандитами, она заметила, как в нем проснулась ужасная жажда крови. Нет, скорее всего, это хорошо, что она заметила. Тиера сама плохо понимала свои чувства. Но чувство надвигающейся катастрофы стало только сильнее. Импульс, который она не могла понять. Хотя это не было похоже на управление внутренними чувствами, она также не испытывала никакого дискомфорта. Казалось, после объятия она поняла, что больше не было никакой опасности. Осталось только чувство странного доверия. Когда она наконец-то взяла себя в руки, было очевидно, о чем Тиера подумала после. «После всего, с каким лицом я должна разговаривать с Шином?» Куда ушла вся серьезность, которой она крепко обнимала Шина? Если бы кто-нибудь, кто знал обычную Тиеру, увидел ее растерянный вид, и как она говорит «Ой-ой-ой», подумал бы, что это выглядит очень мило. Хотя она думала, что спряталась, Шин и Цубаки отлично ее видели. Но этот факт так и остался неизвестным для Тиеры.